Ранер, обещаю вам, если мы выживем, вы весь срок будете полы мыть своим поганым языком!» Зло прошипело, не выдержав я, а потом устало продолжила. «Неужели вы не понимаете, что я люблю его и живу только пока он жив и дышит? Если его не станет, меня не будет тоже. Извините, Ильтар, у меня нет времени, да и желания объяснять вам вещи, которые вы просто не в состоянии понять в силу своей душевной убогости. Идите лучше быстрее в шлюп!» Я повернулась к Труне, стоящему в проходе, и сказала: «Как только выйдем возле Крапчага, я включу отстыковку, дальше сами. Прощайте. Мне было приятно познакомиться с вами, и удачи нам всем!» Потом, не дожидаясь, пока они еще что-нибудь скажут, направилась на мостик. Мы спустились на Крапчаг почти удачно в экстремальных условиях. Конечно, корабль повредили основательно, но не от перегрузки в атмосфере, а от удара о поверхность. Я не совсем точно рассчитала расстояние, из-за чего чуть не лишилась всех зубов, сломала нос. Дальше слушать врача и вовсе не захотела. Зачем себе настроение портить? Главное, мы остались живы. Благодаря пилоту, я так считаю. Как потом рассказал Дир, в себя я пришла только через пару суток и, открыв глаза, снова увидела сидящего рядом Рантаира, похудевшего и потрепанного, который, устало привалившись к спинке кресла, спал. Я снова осторожно уселась, свесив ноги, и ко мне тут же бросился Дир со стаканом воды. Не торопясь, выпила, поблагодарила, а потом, опустившись перед Рантаиром на корточки, положив голову к нему на колени, прижала его ладони к своим щекам. Он проснулся, но, не двигаясь, ласкал их кончиками пальцев, пока я не попросила: «Пойдем лечиться к себе. Ты плохо выглядишь, и я думаю, тебе еще нельзя вставать». «Я тоже ему об этом сказал, но он не хочет никого слушать. Приполз сюда и уже здесь свалился», — раздался позади голос Дара. «Ты слишком много говоришь, Ис. Может, мне сменить корабельного врача?» Хмуро взглянув на Дара, прошептал Рантаир. Я счастливо рассмеялась и заявила: «У тебя корабля-то больше нет. Я его вдрызг разнесла. Иса, Дара к себе на корабль врачом возьму, если согласится. Чтоб ты на него больше не шипел. Друг называется». У обоих сделались такие интересные лица, будто я им сказку о земных привидениях рассказала. Нам потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя, особенно Рантаиру. Как оказалось, нас переправили в императорскую резиденцию на Крапчаге, где мы и прошли восстановительное лечение. Я еще несколько раз разговаривала с папой императором, потом с мамой императрицей, потом с папой Эран Карсу и с самим Ранером, который после знаменательных событий долго не мог прийти в себя и посыпал голову пеплом. У них с Рантаиром даже похожие на дружеские отношения завязались. А ко мне Ранер полностью изменил отношения. Можно сказать, дышать на меня боялся, особенно после того, как узнал о смягчении наказания. Рантаир не отпускал меня ни на шаг, следил за каждым охом и вздохом. А через пару дней, когда ему стало лучше, мы ударились во все тяжкие. О, мне достался самый ненасытный мужчина во Вселенной. Такое ощущение, что он решил наверстать годы воздержания за ближайшую неделю. В итоге пришлось установить определенный лимит на секс, который сама же и нарушила, не прошло и полдня. Мы оба учились любить друг друга, узнавали друг о друге все больше и больше. Я лежала на плече Рантаира и осторожно гладила синеватый шрам на его груди. Прижавшись к нему, я дрожала от мысли, что могла его потерять. Даже находясь в рубке обреченного корабля и пытаясь его посадить на Крапчаге, я не боялась умереть, ведь в медитеке находился мой мужчина. Я боялась остаться в живых, если он умрет. Я чувствовала его всем телом, всеми фибрами души я принадлежала ему. Почувствовав, что я дрожу, он сразу накрыл меня одеялом и крепче прижал к себе. «Ты замерзла, а то я...» Я привстала, покачала головой, потом, хлюпнув носом, пояснила: «Просто боюсь потерять тебя, любимый. Понимаешь, от жизни я хочу всего и побольше, но только если рядом будешь ты. А если тебя не будет, то не нужна мне такая жизнь». Он мягко перевернул меня на спину и, подперев одной рукой голову, другой начал обводить контуром его лица. И столько нежности было в его бесконечно синих глазах, столько любви и счастья, когда он обещал: «Я всегда буду рядом, Атоя. Словно твоя тень буду следовать за тобой. Ты получишь от жизни все, что захочешь. Я позабочусь об этом, любимая. Я живу тобой, дышу тобой и существую, пока ты живешь. Для меня нет ничего и никого важнее тебя. И нет ничего, что бы я не сделал ради тебя и для тебя. Только теперь понимаю, почему собственный отец забрал меня, своего сына, у моей матери, пытаясь обезопасить ее жизнь. Ты пока совсем не знаешь его, но он сам никогда не лишал меня своего общества и тепла, хотя много раз после наших объятий ему требовался врач. Он пытался возместить мне любовь двух родителей и ни разу не предал моего доверия или уважения. Как только я пришел в себя, Дар рассказал обо всем, что произошло после того моего ранения. Команда была потрясена твоим решением умереть вместе со своим Лином, но больше всего поразились, что можно полюбить Белого. Я никак не мог поверить, что ты меня хочешь или любишь, что кто-то добровольно хочет разделить свою сущность со мной, что кто-то не сможет жить, если меня не будет рядом. Я все время боялся поверить, что ты моя. Не отвернешься, как только лучше узнаешь или как следует разглядишь. Я боялся лишний раз дотронуться до тебя, ведь до тебя меня боялись и презирали, а близость со мной у женщин вызывала ужас». А ты все время касалась меня, искала защиты. Я же причинил тебе боль в первый раз, но ты простила, ты еще успокаивала. Видит Атоя, я так тогда испугался, что думал, умру на месте. Я люблю тебя, Ева, сильно люблю. Я плакала от счастья, а Рантаир губами ловил каждую мою слезинку.